«Такси, сэр», — предложил швейцар. Я покачал головой, спустился на тротуар и присоединился к толпе гуляющих. Несколько минут неторопливой ходьбы, и я свернул в переулок, зашел в бар и заказал виски с содовой. Бар был почти пуст. Бармен показался мне сообразительным, и я, нагнувшись к нему, шепнул. «Жена ко мне приставила хвост. Черный ход здесь есть?» При этом я продемонстрировал ему доллар. Он радостно осклабился. «А как же? Вон та дверь, шуруй туда, и будешь на Дорсетском шоссе». Мне пришлось расстаться с долларом. Деньги Файета я разбрасывал, как пьяный матрос. Поблагодарив, я залпом опорожнил стакан, быстро прошел через бар к указанной двери и оказался в коридорчике. Справа был огромный шкаф, впереди дверь. Я открыл шкаф. Там стояли веники и швабры, но и мне хватало места. Я затворил за собой дверцу и замер. Ждать мне пришлось не более нескольких секунд. Я услышал, как распахнулась дверь из бара в коридор, и тяжелые шаги протопали к выходу. Я приоткрыл дверцу и выглянул в щелку. Толстый полицейский открывал входную дверь. Бедняга взмок, глазки у него бегали. Он шагнул на улицу, затравленно огляделся и побежал почему-то направо. Я прислонился к стенке шкафа и стал ждать. Спешить мне было некуда, следовало подумать и о втором полицейском. Он вполне мог следить за баром. 20 томительных минут простоял я, прежде чем открыл дверцу и выглянул. Ничего не услышав, я на цыпочках подошел к входной двери и высунул нос на улицу. Напротив двери стояло такси. Шофер прикуривал, собираясь отъезжать. Я перемахнул тротуар, рванул на себя дверцу и вскочил в машину. «На вокзал!» — выпалил я. «И поживей!» Таксист повез меня на вокзал, находившийся в дальнем конце города, там, где жил капитан Брэдли. Увидев впереди вокзал, я остановил такси и расплатился. Я взглянул на часы. Мне предстояло прослоняться еще час, прежде чем идти к Брэдли. Решение явилось в виде маленького кинотеатрика на углу. Я зашел и 3/4 часа следил за тем, как Джейн Рассел демонстрирует свои формы. Когда я вышел, было уже темно. Насколько я помню, улица Линкольна была всего в 5 минутах ходьбы от вокзала. Я двинулся в путь, держась на стороже. В 50 ярдах от кино я заметил полицейского и нырнул в табачный магазин, освобождая ему дорогу. Я купил пачку Кэмела, не спеша закурил и вышел на улицу. После 4 минут быстрой ходьбы я очутился на углу Линкольн-Драйв. Я остановился и, прежде чем свернуть, осмотрел длинную улицу. На ней было не больше народа, чем в полночь на погосте. Глава 10. У меня на хвосте ребята Ласситера. Начал я, садясь в одно из протертых кресел Брэдли. Но сейчас я, кажется, оторвался. «Похоже, вам быстро удалось с ним слеснуться», — заметил Брэдли, разливая виски. «Как вышло?» Я рассказал ему о происшествии в Золотом Яблоке. Он стоял, сжав в руке стакан. Лицо его приняло жесткое выражение. «Что вы знаете о Корнелии Ван Блей, капитан?» — спросил я, окончив повествование. «Ей я обязан тем, что меня турнули из управления», — садясь, произнес Брэдли. «Во всяком случае, это было связано с ней, и готов поспорить, что полетел я по ее указке. В связи с убийством ее мужа. Вы кое-что раскопали с нашей последней встречи, не так ли? Кто вам рассказал об убийстве?» «Не имеет значения. А вы не могли бы подробнее?» Он вытянул ноги и поудобнее устроился в кресле.